В моем ящике, как я и ожидала, лежит пакет, завернутый в газету, перевязанный шпагатной веревочкой. Это и есть та книга о Карле Марксе, о которой рассказывала Люся. «Антонина Феликсовна!» — говорю я быстро, чтобы забежать вперед раньше, чем заговорит Гренадина. «Мне самой противно ощущать, что меня бьет дрожь. Значит, я боюсь, да?» «Антонина Феликсовна, у меня в ящике ничего нет. Я только что пришла из дому. Вот мои книжки в сумке. Я еще не успела их вынуть». «То есть как это в ящике ничего нет?» — нахмуривается ворона. «Ничего нет. Ящик пустой», — повторяю я и смотрю на Гренадину так же пронзительно-выразительно, как смотрела во сне на часовщика-свинтянера. Словно хочу внушить Гренадине. «Подтверди, подтверди мои слова, пойми меня и подтверди». И Гренадина, золото Гренадина, понимает. «Ничего нет», — повторяет она деревянным голосом мои слова. «Ящик пустой». «То есть как это пустой?» — сердится ворона. И ворона направляется к нам сама. На меня нападают и отчаяние, и отчаянность. В мгновение, когда ворона пробирается сквозь группу девочек, скучившихся между нею и моей партой, я выхватываю из ящика Люсину книгу о Марксе. Еще какая-то доля секунды, и уже книжку перехватила у меня Гренадина, сунув ее себе под локоть. Лицо у нее спокойно безразличное, но руки дрожат так же, как у меня. Когда ворона, подойдя к нам, пытливо заглядывает в мой ящик, в нем действительно ничего нет. Он в самом деле пустой. Все это заняло какие-то малые доли секунды. Даже из девочек, как потом оказалось, никто ничего не заметил. «Ничего не понимаю», — растерянно бормочет ворона. «А где ваши вещи, Яновская?» Я молча показываю ей мою сумку. «Она ж только сейчас пришла из дому», — повторяет Гренадина мои прежние слова. «Она еще не была в классе. Он был заперт. Она стояла под дверами». Когда думаешь, рассуждая, мысли двигаются медленно, неповоротливо. Но бывает, не столько ты думаешь, сколько чувствуешь. Тогда мысли, чувства летят с неимоверной быстротой. За секунду успеваешь и понять многое, и увидеть все это словно с высокой горы. Так я внезапно понимаю, что Гренадина только что спасла не только Люсю и меня, нас исключили бы мгновенно, но, вероятно, и всех остальных членов нашего кружка вместе с Александром Степановичем. Если бы дознались о том, что он с нами занимается, читает и разбирает запрещенные книги, его бы, наверное, арестовали, выслали из города. Во мне поднимается горячее чувство благодарности к Гренадине и злоба на ворону, обида на нее. Как смеет ворона подозревать Люсю Сущевскую и, значит, любую ученицу в воровстве? Стою у парты, прижимаю к себе сумку с книгами и тетрадями и, плача, говорю вороне: «Зачем вы так? Сущевская честная, мы все честны. У нас за 6 лет никогда ничего не пропадало». «Никогда!» — кричат и другие девочки. «У нас честный класс!» Мы с Люсей плачем, спрятав лица друг у друга на плече. Картина! Еще минута, и заревет весь класс. Ворона понимает, что ей остается только уйти. Наверное, она чувствует, что все ее ненавидят. «Уймите своих истеричек!» — брезгливо бросает она Гренадине, пробираясь к двери. «Чувствительные какие! Слова не скажи! Обижаются!» Уход вороны весь класс оценивает как ее поражение. Хотела сделать очередную гадость, не удалось. Во время уроков мы с Люсей нет-нет да взглянем друг на друга и улыбаемся. словно хотим убедиться, что все кончилось благополучно, и радуемся этому.